и сбегала за тортом. Приодетая, разрумянившаяся после горячей ванны, оживившаяся, Христина даже похорошела. Она была бы хорошенькой, круглолицая, с немного вздернутым носом, большими голубыми глазами, если бы не болезненная одутловатость и выражение приниженности и затаенного испуга во всем ее облике. Она все порывалась услужить, но Марфенька категорически заявила, что сегодня она гостья, и вообще ей нужно сначала хорошо отдохнуть и поправиться. Пили чай втроем за длинным столом, накрытым как для приема гостей. Чтобы не смущать Христину, Оленевы заговорили о посторонних для нее вещах, о театре, последнем спутнике, о новой книге Ивана Петровича, о прыжке Марфеньки. Укладывая потом Христину спать, девушка сказала ей потихоньку: «Старайтесь не думать о прошлом, думайте о будущем. Хотите знать свое будущее? Могу погадать». «Разве вы можете?» «Ну, конечно, нас этому в десятилетке учат». Марфенька взяла маленькую жесткую руку Христины и стала разглядывать испещренную линиями ладонь. «Вот что я вижу. Все напасти в прошлом, они удалились. Вас ждет счастье. Совсем рядом. Будете учиться, приобретете интересную профессию. Не разберу, кем вы будете. Может, инженером или врачом. Если выйдете замуж, на этот раз за хорошего человека. Он блондин. Вы родите 4 сыновей, которые будут летчиками. Здоровье к вам вернется. Спокойной ночи. Дайте-ка я вас поцелую. Не холодно будет спать?» Марфенька тщательно подоткнула под нее одеяло. На другой день своевольная Марфенька не пошла в школу, и они вдвоем освободили от всякой рухляди, выбелили, вымыли и обставили комнату для Христины. Марфенька осмотрелась с довольным видом. «Иконки вот только нет», — робко напомнила Христина. «А-а-а!» Марфенька пошла в кабинет отца, долго там рылась и, наконец, принесла репродукцию Сикстинской Мадонны на слоновой бумаге. Репродукция была вставлена в рамку под стекло вместо какого-то пейзажа и, к великому восхищению Христины, повешена в угол. В этот день Христине Савельевне Финогеевой казалось, что она после долгих-долгих странствий возвратилась домой. А Марфеньке, что к ним приехали родные. Глава 5. Нищий духом. У Кристины всегда получалось почему-то так, что стоило ей кого-нибудь полюбить, как она его теряла. Кто были ее родители, она не знала. Воспитательница однажды рассказывала ей, что ее нашли в 1933 году на руках мертвой женщины возле Павелецкого вокзала. В найденном при умершей паспорте значилось «Финогеева Ксения Алексеевна». Там же был вписан ребенок – Христина. Кто была ее мать, куда она ехала, что покидала и что искала, осталось навсегда неизвестным. В детдоме Христина очень сильно привязалась к одной из воспитательниц. Та относилась к ней ласково, но не лучше, чем ко всем остальным ребятам. Она никогда и не позволила бы себе иметь любимчиков. Дети стали звать ее мамой. Воспитательница не возражала. Христина ходила за ней по пятам, не знала, чем ей угодить, тосковала и плакала, когда у воспитательницы был отпускной день. Иногда ей казалось, что воспитательница любит ее совсем как родная мать. Что это не так, она поняла, лишь когда с разрешения директора воспитательница стала ежедневно брать с собой на работу маленькую балованную родную дочку. А между тем воспитательница была искренне уверена, что она не делает никакой разницы между детьми. Разница была не в лишней кружке молока или яички, а в блеске глаз, непроизвольно меняющемся голосе, в особой улыбке, когда сразу меняется все выражение справедливо строгого, обычного лица на умиленное. В ночных обильных слезах ушла любовь маленькой Христины. В 5 классе она слепо привязалась к одной девочке. Она не замечала, что маленькая хитрунья умела использовать ее любовь для своей выгоды.